Есть идея, встретимся на станции. С этими словами я просто выпрыгнул из транспорта на подъезде к городу. Выяснять, что именно случилось, мне было без надобности, а пока остальные феи будут добираться до вокзала, я уже успею провернуть один хитрый план. Но для начала, стоит пробраться на станцию. Да, и никакой охраны, они что, все уперлись к главному ходу встречать делегацию? Глупо. Я прошел совершенно спокойно, просто идя по шпалам. На перроне столпился весь лес в полном составе, а на крыше поезда, словно на троне, восседал сам Эригор. Так, а теперь даже дышать перестанем и уберем все запахи, мало ли как он может меня почуять. И тут я сам почуял. Флейта. Она показалась такой близкой, такой родной. Магия смерти, оживленная при помощи магии жизни, с небольшой щепоткой тьмы, дабы объединить в одном предмете противоположные стихии. Работа действительно мастера. И колыбельная звала меня, ощущая родство. Да, пожалуй, что-то во мне тоже отвечало флейте, неизвестная мне доселе магия. Жизнь и смерть. Ага, а вот и отвлекающий маневр в лице Эльзы и остальной команды. Эригор вещает с трона, небрежно помахивая косой. Какой-то сильно побитый тип скалится в сторону Драгнила. Хороший момент, вот и пригодился навык очистки карманов, полученный от того воришки. Подкрадываюсь к воздушнику, увлеченно рассказывающему жалким мухам, какие они тупые и никчемные. С другой стороны поезда, небольшое усилие, чтобы закрепиться на стенке вагона, видя его спину, а дальше все прошло как по писаному, флейта словно сама прыгнула ко мне в руки, а этот тип даже не заметил, что лишился артефакта, тоже додумался, держать его за пазухой, а теперь делаем ноги, пока меня не заперли с остальными, фух, успел, еще чуть-чуть, и пришлось бы рыть подкоп, а теперь все на месте. Фики сидят за воздушным вихрем. Ну вот и все, мухи, приятно оставаться, а я, пожалуй, полечу. Что, приятель, собрался устроить концерт по заявкам, а музыкальный инструмент не потерял? Выхожу из-за здания, покручивая в руках колыбельную, она уже почти проснулась, не хватает всего одного штриха. Воздушник судорожно тянется за пазуху, но находит там лишь пустоту. Ты, как ты, тяжелое детство, прибитые к потолку игрушки. Знаешь, как бывает, убираю флейту в карман плаща. Сефирот, демон из-за небоса, знаешь, а о тебе уже ходят слухи в определенных кругах. Старательно заговаривал мне зубы воздушник, готовит атаку. Вроде бы нет, он что, просто решил потрепаться? Да, ладно, раз он пока ничего не делает, стоит подготовиться уже мне, но нужно еще немного времени. Я даже хотел предложить тебе присоединиться к нам. Что скажешь, вместе мы могли бы таких дел натворить. Ага, переходи на темную сторону силы, у нас есть печеньки. Звиняй, но я уже с феями, у них как-то повеселее будет. Подумать только, я убил всего-то пару десятков человек, и то исключительно по заданию, и меня объявили преступником, а на твоих руках уже кровь нескольких сотен, и ты светленький. Или твои новые друзья не знают о совсем недавнем прошлом? Это он типа хочет меня разозлить, или что-то еще? Все в пределах самообороны, ухмыляюсь. А так я существо мирное, можно даже сказать, положительное. Все время пытаюсь что-нибудь куда-нибудь положить. Отлично, подготовка завершена. Прямо перед Эригором из моего кармана вылетела скляночка с отравленным газом и разорвалась, высвобождая наружу отравленное содержимое вперемешку с осколками стекла и кусочками гвоздей. Среагировать воздушник не успел и получил пару гостинцев в руку и бедро. Сволочь, ты еще скажи, что ожидал честной борьбы лоб в лоб, птичка. Хотя нет, ты же из леденящего леса, значит, отмороженный медведь, а, нет-нет, скорее, озябший лесник, подначки детские, но для и так взбешенного мага более чем достаточно. Пока тот набирал побольше воздуха в грудь, я призвал вторую склянку и взорвал ее с другой стороны, так сказать, для симметрии. Ну все, сдохни. В меня послали режущую волну, попутно покрываясь защитными вихрями. Ага, он стягивает весь воздух на себя, значит, пора. Рядом с Эригором вываливаются еще три склянки, весело взорвавшиеся почти в упор. Бесполезно, эту защиту невозможно пробить, просто не шевелись, и обещаю тебе быструю смерть. Как только... Так сразу, но знаешь что, так, теперь делаем каменную рожу и таинственно улыбаемся. Что, охренеть, ну кто в бою будет отвлекаться на разговоры, ну да ладно, мне же лучше. Прошло 40 секунд, ты уже мертв, и милая улыбка, за которую меня и прозвали демоном. Что, ха-ха-ха-ха, Схватившийся за горло воздушник начал стремительно падать на площадь. Ударился о землю он уже без защиты, а высота-то была приличной. Задохнувшийся маг воздуха, есть в этом что-то ироничное. Так, теперь пора приступать ко второму акту. Легкий импульс магии отправился к флейте. Га-а-а-а, черт, зачем же так реветь? От таких рулат точно можно копыта откинуть. Хотя странно, магического удара точно не было, во всяком случае, по мне. Впрочем, мне и чисто звуковых эффектов хватает за глаза. Ну ладно, стоит призвать парочку нужных для ритуала вещей. Эльза, Титания, Скарлетт. Проклятие, Эригор сумел обмануть нас всех. Девушка попыталась пробиться сквозь барьер, но тщетно. Что же делать? Но делать ничего не пришлось. Навстречу магу ветра вышел новичок. Странный тип, создавалось впечатление, что ему совершенно все равно. Темная гильдия, оружие массового уничтожения, даже самой ей становилось несколько не по себе, а этот Сефирот даже ухом не повел. А тот случай в самой гильдии, легко обратил на себя внимание, походя подставил Нацу с Греем. Тут девушке стало немного стыдно, она далеко не сразу сообразила, что новичок вполне умышленно сдал своих товарищей, правда, не совсем понятно зачем, да и Грей, когда думает, что его никто не видит, как-то виновато на него поглядывает. И от нее он не шарахался, что было в новинку, даже назвал симпатичной. Девушка встряхнула головой. Не о том сейчас думать нужно, а как выбраться из этой ловушки. Постепенно подтянулись и остальные, разобравшись со своими противниками, а новичок продолжал разговаривать с главой леса. А поговорить им было о чем? Прошлое у парня, судя по всему, было весьма кровавым. Впрочем, этим особо никого не удивишь. Хотя количество трупов настораживало. Самой девушке тоже приходилось убивать, но она старалась поступать так только в самом крайнем случае, остальное время сдерживаясь и нанося удары плоской стороной клинка. Но вот начался бой, продлившийся меньше минуты. Что Сефирот сделал, Титания так и не поняла. В один момент его противник просто схватился за горло и упал на землю. Ну вот и все, все кончено. Осталось дождаться, когда спадет барьер после смерти мага-создателя. Подпитка прекратилась, еще минут 5-10, и можно будет пройти. Но 10 минут у них не было. Рядом с победителем выросла огромная фигура. Демон, с содроганием поняла девушка. Очень голодный и злой демон. Окрестности поразил чудовищный рев, а пришедший за ним магический удар заставил упасть на колени порядком вымотавшуюся воительницу. Так вот она какая, магия смерти, просто лишает сил, как магических, так и жизненных. Хуже всего было Сефироту. Он находился вплотную к твари и от удара просто упал на землю. Неужели погиб? Валькирия рванулась сквозь барьер, но откатилась обратно. Слишком мало осталось сил, и слишком мощной еще была преграда. Но вот серебриноволосая фигурка поднялась, и девушка услышала слегка хриплый голос мага. «Черт, кажется, придется пойти на крайние меры». Достав клинок, Сефирот что-то очень быстро начертил на земле, воспользовавшись замешательством демона, явно давно не бывшего в нормальном состоянии. Во всяком случае, некоторый ступор твари объяснить можно было только этим. А потом, встав в начертанную фигуру, надрезал себе руку и полил кровью рисунок и ногу демона. Глаза девушки расширились, он же не собирается. Нельзя поглотить демона Зерефа и выжить. Тварь сама сожрет мага и станет сильнее. Зато минут 30 будет почти беспомощно, переваривая полученную душу, и ее можно будет легко добить. «Стой, идиот, не смей», но парень то ли не услышал, то ли просто проигнорировал крик, а потом зазвучали слова. «Магия поглощения, пожирание сущности», и городская площадь озарилась вспышкой света. Отдача от ритуала, причем весьма грубого, разворотила половину площади, барьер разрушился, не выдержав напора бушующей магии. Не успела осесть пыль, как команда фей рванулась в эпицентр, надеясь на чудо, но опасаясь худшего. В любом случае, стоило добить порождение Зерефа, пока оно не пришло в себя, но добивать было уже некого. В центре воронки лежал только Сефирот, и его тело изгибалось в жутких судорогах. Нужно доставить его к полюшке. Эльза взвалила тело оказавшегося на удивление тяжелым парня на плечи. До Магнолии полдня пути, даже на поезде. Давай в Клевер, там должны собраться мастера, кто-нибудь из них сможет помочь, и ехать всего пару часов, возразил Грей. Девушка удивилась, не часто ей возражали, впрочем, неважно, сейчас Фулбастер дело говорил, а значит, нужно добраться до Клевера, а отдохнуть можно будет и потом. Компания понесла тело своего товарища к Магакату, Предстояла очень срочная поездка. Сефирот. После первого рыка колыбельная присмирела. Не знаю, виной тому был некоторый шок от смены состояния или мой приказ не двигаться. Глупо было бы не воспользоваться подвернувшимся случаем. Можно было бы попробовать провести поглощение и без ритуала, но, честно говоря, я еще не был в себе настолько уверен, так что решил немного подстраховаться. Чем сложнее ритуал, тем меньше силы концентрации будет требоваться от мага потом, но я был вынужден ограничиться самым простым, символами фокусировки и сродства на земле до своей кровью, как связующим звеном между магом и жертвой. Оставалось только произнести слова активатора и готовиться к бою во внутреннем мире. «Стой, идиот, не смей, прости, Эльза, но если не рисковать и не ходить по краю, то настоящей силы никогда не обрести, тебе ли не знать, магия поглощения, пожирание сущности», и ритуал начался. Всего секунду назад я стоял на городской площади, но вот я уже в каком-то ночном городе. Горят огни на высоких зданиях, где-то вдали слышится шум машин. Идет дождь. И почему кто-то говорит, что дождь вызывает уныние? Лично мне наоборот, очень нравится льющаяся с небес вода. Она навевает какую-то светлую грусть и настраивает на лиричный лад. Впрочем, это дело вкуса. Но где же мой противник? Угу, вот и она, размерами с пятиэтажку, здоровенная тварь, явно не в восторге от того, что тут очутилось. Ну что ж, посмотрим, такой ли я тут бог. В колыбельную с небес ударили десятки молний, круша и поджигая демона. Тварь была пыталась заорать, но я пресек это действие, просто убрав в указанной зоне воздух. Упс, а про то, что его место тут же займет новый, ломанувшийся в пустоту со страшной силой, я как-то не подумал. Но получилось даже лучше, чем я ожидал, демона просто размололо в щепки. Хм, и это все? Почему же в книгах писалось, что это так трудно? Или обычные маги не могут так свободно распоряжаться своим внутренним миром? А тогда почему могу я? Но тут мои размышления прервал поток силы, вливающийся в тело, награда за сожранного демона. Да, он был чудовищно ослаблен, но вот его сущность была без повреждения и сейчас стремительно растворялась во мне. Хм, по идее, я могу открыть в себе новые школы, вот только внезапно выяснилось, что и тьма, и смерть с жизнью у меня есть и так, тогда что же будет? Ответ я получил вместе со вспышкой чудовищной боли, школы уже были, причем, скорее всего, были во мне симбионте, и сейчас шла их инициализация. И все бы хорошо, но есть одно маленькое но, мой геном убийцы драконов не прикрепленный ни к одной из школ. Сейчас же в меня вливалось сразу три. Чи черт, как хреново-то, организм корежило и ломало, образовывались какие-то новые энергетические структуры и связки. Резерв скачком вырос чуть ли не на два порядка, заодно чуть не организовав мне смерть от болевого шока. Ух, кажется, я теперь понимаю, почему все убийцы драконов такие ушибленные. Перенести инициацию магии и остаться в своем уме способен далеко не каждый, тем более в детском возрасте. Да, именно инициация сейчас и происходила, я чувствовал, как срастаются в моем теле физика и магия, слегка меняясь и дополняя друг друга. Тьма, жизнь, смерть, это пришло от колыбельной, огонь, подарок перестроенного тела. В потоке изменений мой генетический код преобразился до неузнаваемости. Теперь я полноценный убийца драконов. Или, правильнее сказать, демонический убийца драконов. Я открыл глаза с алым вертикальным зрачком и рассмеялся. Глава 11. Собрание мастеров. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Просто песня. Сефирот, слегка неадекватный. И первое, что увидел, летящий в мою голову эфес меча. Попытался рефлекторно перехватить руку, но изменившееся тело слушалось еще отвратительно, в итоге я сам себе заехал в челюсть, после чего в лоб таки прилетел означенный выше эфес. Больно. Я свел глаза в кучку и сосредоточился на рукояти меча. Его держала латная перчатка. Провел взгляд дальше по руке и увидел тело, к которому рука примыкала. Поднял взгляд чуть выше и стал исследовать слегка удивленное лицо Эльзы. На лице девушки отразилось явное сомнение. Кажется, она не привыкла, что ее цели сначала сами себя бьют в челюсть, а потом не теряют сознание от ее удара по голове. Но вот она пришла к какому-то решению и сама себе кивнула. Меч в руках у нее исчез, но вместо него появилась увесистого вида дубинка. Не понял. Меж тем, снаряд начал стремительно опускаться на мою многострадальную голову. Нет, второй раз голова может и не выдержать, даже с учетом драконьих костей. Что же делать? Пока мозг искал решение, Мудрое тело поступило единственно верным образом, коль закрыться и увернуться не получается, нужно просто нырнуть под замах, вот я и дернулся навстречу девушке. В этот момент Магокат налетел на скорости на какую-то кочку, и салон здорово тряхнуло, а тут еще и мой рывок. Слегка потерявшую равновесие девушку приложила моей не самой легкой тушкой, и мы внезапно поменялись местами, теперь я нависал над ней, да и поза получилась весьма пикантной, правда, впечатление несколько портили доспехи и мое общее помятое состояние. А ну слезь с нее, монстр. Голос вроде бы Люси. А почему Мо, блин, да сколько можно бить меня по голове? В мою многострадальную тыковку прилетело чем-то тяжелым. В итоге я волей-неволей склонился довольно близко к Эльзе и получил латной перчаткой в лоб. Ну блин, не успел толком прийти в себя, как оказался прижат к полу. Сверху на мне восседала воительница и опять заносила свою дубинку. Хм, опять интригующая поза, но как же мешают эти доспехи? Да вы что, совсем, что ли? Побольше возмущения в голосе. Решили меня убить, раз у колыбельной не получилось. Сефирот, как-то неуверенно поинтересовалась Люси. Нет, блин, наследник Зерефа в плаще. Ау, чем это ты меня так долбанула? Главное, сменить тему. Вот, девушка подняла за хвост вырубленного кота. Не понял, это меня что, пытались котом убить? Да, воистину страшное оружие. Ты точно Сефирот? Подозрительный взгляд Титании продолжал сверлить мою тушку. Нет, на самом деле я жуткий монстр из другого мира, прибывший, дабы захватить ваш, а заодно организовать себе гаремчик, ответил я чистую правду. Хм, кажется, мы несколько перестарались с ударами по голове, но монстр бы так точно ответить не смог. Значит, ты человек? Холмс в доспехах вдруг неожиданно улыбнулась. И я рада, что ты цел. А уж я-то как рад. Кстати, Эльза, я, конечно, весьма польщен оказанным мне вниманием. Ты очень красивая девушка, но может, мы сначала узнаем друг друга немного получше, на свидание сходим, пару заданий вместе выполним. А потом ты уже будешь на мне рассиживаться в столь интересной позе, не то чтобы я был против, но мы все-таки не одни. Киваю в сторону зардевшейся Люси, хотя, судя по заинтересованным взглядам, из-под тишка кидаемым уже на нас двоих, в этой симпатичной головке сейчас точно что-то не очень приличное вертится. Воительница быстро вскочила, словно уселась не на теплого и мягкого меня, а, как минимум, на горячую и жесткую сковородку. Хех, смутилась. Причем настолько, что даже кое-что на лице мелькнуло, про эмоции я промолчу. Кстати, а куда мы едем? В город Клевер, там сейчас должны наши старики собираться. Думаю, стоит показать тебя мастеру как можно скорее, пояснила Валькирия. Угу, а за рулем Грей? Да, а Нацу опять недоступен, Люси кивнула в сторону неподающего признаков жизни тела. Понятно, а что я пропустил, пока был в отключке? Ну, мы видели, как ты победила Эригора. Потом непонятно откуда вылез этот демон, а дальше, замялась Хартфилия, а дальше ты поглотил колыбельную. Ты хоть понимаешь, насколько это было опасно, ты же мог умереть. Эльза не на шутку разошлась, естественно. Более того, я должен был умереть. Поднимаюсь с пола и, сдвинув тушку на Цу, сажусь напротив девушек. Ведь демоны Зерефа практически не поддаются магии, только высшие зачарованному оружию. Ни того, ни другого у меня не было. И стоило ему прийти в себя, как я стал бы трупом, немногим опередив в этом населении города. Так что выбора у меня особого не было, либо дать вам шанс прикончить колыбельную, пока мы сражаемся во внутреннем мире, либо умереть без всякого смысла, а заодно дать демону время наесться душами и восстановить силы, пожимаю плечами, изобразив грустную улыбку. Так, так ты, мелко дрожа и испуганно глядя на меня, начала бессвязно бормотать Люси. Эльза просто замерла ледяной статуей, плотно сжав губы. Ну, я же жив и даже здоров. Правда, не уверен, что с психикой все нормально. Хотя нет, голос в голове утверждает, что все хорошо, а я ему почему-то верю. Так что все нормально, улыбаемся, господа, улыбаемся и делаем вид, что нам все пофиг. Голос в голове, сколько подозрений сразу. Ага, а еще он утверждает, что как вернемся в гильдию, я должен, просто обязан сводить вас, девушки, в какое-нибудь интересное место. Я как раз приметил одну кафешку. И вообще, за мной нужно присматривать, я же пострадавший от магического действия человек. Ты прав, как командир, я не справилась и теперь должна принять на себя ответственность, Сказано это было твердым печальным голосом, но вот в эмоциях девушки явно проскальзывало веселье. Интуиция с чего-то вдруг стала бить тревогу, а, ладно, наверное, никак в себя не придет после перестройки тушки. Отлично. Люси, а ты что скажешь? Отметим мое второе рождение? Можно, наверное. Ну вот и отлично, подытожил я. О, кажется, мы как раз приехали. Буэээ, подтвердил мои слова об остановке Драгонслейер, вывалившись в окно. Люсии, страшная, жалобно мяукнул Хэппи, держась за голову. Девушка принялась утешать и извиняться перед летучим глюком, обещая просто море рыбки и почесываний. В общем, кот держался долго, пока не сменил гнев на милость и не простил блондинку. Тут к нашей компании подключился Игрей, уже успевший избавиться от одежды, всей одежды. Сефирот, так ты жив. Как же я рад тебя видеть, Грей, одежда. Хором высказались мы с Эльзой, переглянулись и улыбнулись друг другу. Йо, выдал вмиг вспыхнувший парень и резко скрылся на водительском месте. Вы чего так расшумелись, шпаньё? Эй, а чего вы вообще тут делаете? К нам подошел Макаров собственной персоной. Хаем, а за спиной-то у него явно волшебный вестник. Ай-яй-яй, старичок. Как не стыдно пялиться на молоденьких ведьмочек. Другой чертой, не характерной обычно для мастера хвоста фей, был здоровенный пластырь на лбу, явно скрывающий за собой большую шишку. Да и вид он имел несколько нервный, с чего бы это? А, точно, ему же Мира скорее всего отправила такое же письмо, как и в каноне. Мастер, вы должны срочно осмотреть Сефирота. В Анибасе мы столкнулись с демоном Зерефа, которым оказалась колыбельная флейта, добытая где-то леденящим лесом. Эригар хотел использовать ее тут, чтобы убить всех мастеров, но демон вырвался в городе. Мы были заблокированы, и Сефироту пришлось противостоять колыбельной в одиночку. Он был вынужден прибегнуть к магии поглощения и поглотить демона. По мере рассказа глаза старичка становились все круглее и круглее, а уж под конец дедок забавно хлопал глазами и хватался за челюсть. Впрочем, сориентировался он быстро, чуть ли не за шкирку потащив меня в зал собраний. Эльза и остальные пошли за ним. Зал собраний – место, где умудренные годами главы гильдии собираются и общаются между собой, делясь знаниями и планируя дальнейшие шаги по развитию и процветанию своих детищ. На самом деле он представлял собой этакую смесь банкетного зала и обыкновенной пивнушки, совмещенной с клубом по интересам, где старперы надирались друг с другом, пользуясь отсутствием подопечных, и хвастались различными достижениями гильдии, начиная от приема какой-нибудь симпатичной девушки и заканчивая выведением новой породы ездовых или декоративных ящерок. И вот в этот притон, в смысле, ученое собрание, нас и притащил наш нежно любимый хоббит. Макаров, кого это ты к нам привел? Неужели Грей и Нацу? Ох, какие милашки! О, мои глаза! Что это? Неужели? Да не, быть такого не может. Это же был просто наркотический бред больного мангаки. Не может этого быть, я говорю. И тем не менее нам навстречу шел огромный, толстый, лысый, накрашенный мужик в розовом платьишке и с крылышками за спиной. Мать моя акнология, папа мой Зерев, откуда оно вылезло? Должен заметить, реакция парней на его появление была крайне схожа с моей, только если я выдал всю эту тираду про себя, сохранив на лице покерфис, то вот Нацу с Греем реально скрючило в непритворном ужасе. Люси также отчетливо икнула, рефлекторно прикрывшись зажатым в руках кошаком, только Макаров с Эльзой сохранили невозмутимость. «Это кто?» – тихо прошептала Люси. Глава гильдии «Голубой Пегас» пояснила наша Валькирия. «О, Эльза, детка, ты тоже здесь? Как похорошела!» Продолжила это, уже подойдя к нам. А дальше толстячок в платье сгреб в охапку парней и попытался затискать до смерти. Хэм-эм-эм, это жестоко, хотя в этом определенно что-то есть, вон какие у них лица. Сразу видно, ребята не безнадежны, а то их пофигистичное отношение к девушкам иной раз вызывает некоторые подозрения. Эй, отвали, извращенец, вон, обнимайся с ледышкой, он такой же, прохрипел Нацу, кое-как вырываясь из железных обнимашек. «Ты чё сказал, головёшка? Сам ты извращенец!» Грей свалил вслед за своим вечным соперником. И тут Боб обратил взгляд на меня, в его эмоциях скользнул азарт, а глаза сверкнули в предвкушении развлекаловки. «Кажется, мастер голубых пегасов нашёл новую жертву. Ну что ж, посмотрим, кто кого. О, а это, наверное, тот самый новенький, такой симпатичный, прям как я в молодости», — улыбнулся тролль, подлетая ко мне на своих крылышках и пытаясь обнять. А какие у него эмоции, и как он сдерживается и не начинает ржать на месте. Ну ладно, держись, толстячок, сам мастер Боб, какая честь для меня. Фирменная улыбка, уже кое-что говорящее знающим меня людям. Подставляюсь под его руки и аккуратно стискиваю в ответ, так, легонько, чтоб он только немного хрустнул, но не сломался. Я так много слышал о вас и вашей гильдии, только такой прекрасный мужчина мог создать нечто подобное. В голосе побольше восхищения и придыхания, так, пошла реакция, вот уже некоторая неуверенность в эмоциях начала появляться. Так, теперь осторожно погладить его по спине, главное, не заржать, неуверенность противника крепнет и потихоньку начинает переходить в легкую панику. Это очень мило. Ну что вы, мастер, вы такой душечка, я просто покорен. Скажите, что вы делаете завтра вечером, быть может, мы сходим куда-нибудь, и влюбленный взгляд не забыть. Клиент готов, можно уносить. Прости, пупсик, но я очень занят, наверное, не получится. О, я только что вспомнил о чрезвычайно важном деле и мне нужно срочно бежать. Пока-пока. И Боб, с удивительной для человека его комплекцией сноровкой, вывернулся из кольца моих рук и стремительно направился к выходу. Постойте, куда же вы? А как же я? После этого глава голубых пегасов уже перешел на бег. В зале установилась мертвая тишина. Какими глазами на меня смотрели сагильдийцы, от Макарова до Хэппи, вообще не описать. И тут я не выдержал и заржал. Смеялся я долго, до слез, до колик, заодно скидывая напряжение сегодняшнего дня. Да, Боб, уела тебя молодежь, нечего сказать, ухмыльнулся мужик в шипастом ошейнике и темных очках, если не ошибаюсь, глава гильдии 4 Цербера. Как ты догадался, что он так прикалывается, парень? Хех, слишком уж он нарочито выставлял свои пристрастия, вот я и не сдержался, ответил ему его же оружием. Сефирот страшный, реально страшный, высказался кот. Я только мило улыбнулся. Правда, веселье быстро кончилось, и очухавшийся мастер, возопив что-то про бессовестную молодежь, которая вечно сбивает с мысли и вообще страдает патологической бестолковостью и суицидальными наклонностями, без проволочек повалил меня на ближайший стол и стал окутывать различными хитровыкрученными рунными кругами. На удивленный вопрос мастера Церберов, что, собственно, случилось, того быстро просветили насчет демона Зерефа, после чего мастер сделал стойку и подключился. Активнейшее участие в процессе принимали сам Макарыч, Златожил, так звали главу Церберов, и вернувшийся Боб, хоть последний и был сильно недоволен моим представлением. Старички устроили целый консилиум, но в итоге пришли к закономерному выводу, да вы, батенька, Драгонслейер. А дальше пошли рассуждения из серии «Как это возможно и что дальше делать?». Макарыч ходил довольный, как кот, добравшийся до стратегических запасов сметаны. Еще бы, иметь в составе гильдии убийцу драконов было весьма престижно, а у феи их теперь получалось два, не считая одного искусственного. Правда, старички провели надомный полный обряд по школам и несколько припухли. Как они сказали, обычно убийца имеет одну, максимум две школы, ну еще ритуальная магия. Мой же набор вызывал невольное уважение, пусть я пока ничего толком и не умел. Впрочем, мастера обещали не распространяться по этому поводу, так что есть шанс, что мой набор останется тайной, хотя бы на какое-то время. А на следующее утро мы решили отправиться обратно домой, к сожалению, позабыв, что топографический кретинизм, чуть ли не повальное заболевание в гильдии. Глава 12. Магия жизни. Сделать хотел грозу, а получил козу. Из суровых будней начинающего мага, Сефирот. На следующий день мы шли пешком, возвращаясь домой. Почему пешком, когда у нас был магокат? Ну, он именно что был, гонка на форсаже до канала и так далеко не новый движок. Эх, надо было Эльзе угонять что-нибудь поновее, но чего уж теперь. Хотя во всем плохом есть что-то хорошее, можно прогуляться в неплохой компании, подышать свежим воздухом, привести в порядок тушку. Не улыбалось мне ходить с драконьими глазами. Нет, мнение окружающих меня особо не заботило, но вот была в этих глазках одна маленькая проблема, что-то типа аурного зрения, а пользоваться им рядом с богоравным магом, С-классом и двумя сильными А было ярко. В общем, мы решили не заморачиваться и просто пойти в Магнолию напрямик, а не по дорогам. Заодно можно было и обсудить некоторые вопросы и проблемы. Да, уж вопросов ко мне накопилась целая масса. Скажи, Сефирот, то, что рассказал Эригар, Правда, в глазах Люси читается некоторая опаска и любопытство. Да, правда, спокойно отвечаю, буквально чувствуя, как впивается в меня взглядом Эльза. Зачем? Голос несколько настороженный. Да, как ты мог убить сотни людей? Влез со своим темпераментом Нацу. Насколько помню, в гильдии не принято расспрашивать о прошлом. В голос добавляю побольше холода, окинув взглядом Драгонслиера. У меня были причины. Впрочем, большого секрета в этом нет. Просто банда ничтожеств, гордо именующая себя темной гильдией, вырезала приютившую меня деревню. Когда я прибыл на место, меня встретили только лежащие на земле трупы и разграбленные дома, а единственный выживший имел пробитый череп и отошел в мир иной, едва сообщив мне о случившемся. Тех, кто это сделал, я нашел довольно быстро. Ну а потом, скажем так, устранение таких людей стало для меня привычной работой, и мир потихоньку чищу, и на жизнь зарабатываю. Значит, все, убитые тобой, начал Грей, по большей части были убийцами, ворами и насильниками, закончил я за мага. Но давайте сменим тему, это не самый приятный разговор, народ понимающе кивнул. А как ты себя чувствуешь? Что показал осмотр? Я окинул взглядом интересующуюся блондинку. Беспокоиться? Приятно. Только собирался ответить, как свои 5 копеек решил вставить Макаров. Хе, шпанье, теперь у нас в гильдии на одного драгонслиера больше. И так посмотрел на меня, словно это было его личное достижение. Круто, получается, тебя тоже воспитывал дракон? А что с ним случилось? Ты знаешь, где он сейчас? Давай смахнемся. Кажется, в этот момент у меня задергался глаз. Нет, меня воспитывали обычные люди, и драконов я никогда не видел. Титаническим усилием воли, удерживая руку подальше от лица, спокойно ответил я. Спроси у мастера, быть может, он разъяснит лучше, да и я бы не отказался послушать. А то вчера он был сильно занят, от меча, совещаясь с коллегами по этому вопросу, старик важно разгладил усы. Ну, есть у меня одна теория. Скорее всего, ты из второго поколения драгонслиеров. Это бы смогло объяснить наличие предрасположенности и отсутствие инициации. Дракона-наставника просто не было. Хм, значит, один из родителей или оба? Дед кивнул. А ты не знаешь, Нацу, его тактичность может соперничать с галантностью роты ланскнехтов в захваченном замке. Я, сирота, родных родителей никогда не видел. Все, что у меня от них есть, это меч да смутный расплывчатый образ. Хм, и ведь опять ни в чем не соврал. Фактически, прошлый я является родителем меня нынешнего, и действительно, ничего, кроме смутного образа и меча, мне не досталось. Остальные слушали наш диалог с такими сосредоточенными лицами, словно мы обсуждали, где спрятали свои заначки и как туда лучше добраться. В таком ключе минуло несколько часов, пока наш кот-проводник не остановился с задумчивым видом на краю разлома. То есть как это ты не знаешь, куда идти? Люси готова была придушить кошака, заведшего всю группу куда-то явно не туда. Подумаешь, ошибся раз, с кем не бывает, агась, это же в первый раз, обиделся кот, все равно мы заблудились, кошак с топографическим кретинизмом, это же надо, девушка продолжала бушевать, жрать охота, Нацу, заткнись, и без тебя тошно, Грей, еды, мастер, Эльза было попыталась вразумить добрым словом сагильдийцев, но голодное бурчание выдало ее с головой, правда, на лице не дрогнул ни один мускул, тут котейка увидел в небе летающую рыбу, сразу же поступило предложение наловить себе обед, да побольше, побольше, и маги дружной толпой рванули по направлению к обрыву, быстренько скрывшись за скальным выступом. Интересно, а откуда они добудут средства рыбалки? Или просто пошлют кота за дичью? Да, ладно, кажется, пора делать привал. Ну ладно, заодно, соображу что-нибудь приготовить. Призываю из пространственного кармана стол, пару скамеек, что не успел скинуть дома, котелок, пару бурдючков с водой, а также слегка вяленое мясо, крупу и набор специй. Организовать этакий вариант солдатской каши – дело десятка минут, да и усилий требуется немного. Тем временем народ, ведомый коты, добрался до места, во всяком случае, если судить по разговорам, акустика в ущелье была замечательной. Пока главное блюдо доходило на огне, я расставил тарелки и даже добыл из своих запасов пару тортиков, прихватизированных еще с поезда специально для девушек. Хотя их я на стол ставить не спешил, что-то настоятельно мне рекомендовало придержать столь ценные предметы у себя и использовать только в нужный момент. Да, а рыбаки-то так ничего и не поймали, Вон какие грустные лица. Люси Хартфилье. Очень голодная Люси Хартфилье. Чертова шаверма. Жаль, что ее не съели в тот раз. При мысли о еде желудок требовательно квакнул, намекая, что и от шаурмы он бы тоже не отказался, но, увы, благодаря навигационным способностям кота они заблудились весьма и весьма основательно. Девушка грустно посмотрела на пролетающих мимо удочки рыбок, что-то подсказывало, что таким способом раздобыть еды не получится. Чтобы отвлечься от мыслей о еде, Люси решила переключиться на что-нибудь иное, например, на рассказ Сефирота. Парень открылся в новом, довольно мрачном ключе, но его можно было понять, смерть близких людей – не самое приятное переживание. Перед глазами встала могила матери. Кажется, плохой вариант она выбрала для отвлечения внимания от еды. Тут Драгонслейер повел носом. «Еда! Да задолбал уже! Всем жрать охота, не напоминай!» – раздраженно рявкнул Грей. «Иди лесом, ледышка, я чую еду!» «Где?» – хором вырвалось у девушек. Да и мастер тоже приободрился. Там, Нацу указал в сторону, откуда пришла команда. Кстати, а где Сефирот? Вдруг обратила внимание на отсутствие свежеиспеченного драгонслиера Эльза. Да какая разница, отыщем его после того, как поедим. Агась. И маги пошли на одуряющий аромат еды, сопровождаемый аккомпанементом собственных желудков. Когда же они, разочарованные в рыбалке, уставшие и голодные, вышли на небольшую площадку, располагавшуюся буквально в сотне метров от места, где они пытались поймать обед, девушка не поверила своим глазам. На пустыре стоял вполне себе добротный стол с лавками, на столе уже стояла посуда и котелок, источающий аромат, от которого у всей честной компании синхронно квакнуло в животе. И как венец абсурда, что-то тихонько напивающий себе под нос Сефирот, с довольным видом помешивающий в означенном котелке. «О, вы как раз вовремя! Я уже собирался идти вас звать. Откуда?» Только и смогла удивиться Люси. «Ну, я изучал перевооружение. Данная магия создает пространственный карман, из которого можно призывать различное вооружение и экипировку, но почему бы не использовать его и для чего-нибудь еще? Вот я и таскаю у себя на всякий случай небольшой запас еды и воды. Ну да ладно, я могу рассказать об этом и потом, если хочешь, а сейчас предлагаю приступить к тра... Ах ты ж зараза!» «Нацу, тебя не учили, что сначала неплохо бы позаботиться о девушках, а потом уже набивать свой желудок?» Пока Сефирот объяснялся, розово-волосый драгонслейер уже добрался до котелка и начал стремительно уничтожать содержимое. Впрочем, мастер быстро навел порядок, узурпировав котелок себе. Эльза и Грей такого простить не могли и насели на старичка, пытаясь дорваться до вожделенного источника пищи. Люси только грустно вздохнула. Ей тягаться с этими зубрами было бесполезно. Бутербродов, из печально-медитативного состояния ее вывел голос Сереброволосова, подсевшего рядом. «Да, спасибо», девушка жадно вцепилась в предложенное угощение. Какое-то время тишину нарушало только довольное сопение и чавканье. Наконец, утолив первый голод, Люси обратилась к магу, что по-прежнему сидел рядом, о чем-то размышляя. «Извини, за что, ну, что подняла ту тему?» «Да еще и при всех», — смутилась девушка. «Да ничего страшного, не ты, так кто-нибудь другой бы поднял. В конце концов, с тех пор прошло уже немало времени. Ты не сердишься?» «Нет, с чего бы», — улыбнулся парень. «О, кажется, они наконец-то поделили котелок. Пойдем», — Сефирот встал и протянул руку, предлагая свою помощь. «Пошли», — слегка смутившись, Люси приняла поддержку и вслед за парнем устремилась к столу. «Сефирот, странные это все-таки существа. Женщины. С ними трудно, но без них, вообще хана, вот и сейчас, казалось бы, ну задала девушка вопрос, ну получила ответ, чего смущаться и стыдиться, нет, если бы что действительно личное спрашивала, это еще понятно, но так, эх, ладно, лучше не ломать себе над этим голову, мозги целее будут. Маги-феи меня приятно удивили, оставив нам с Люси немного каши и даже поблагодарив за угощение. Решил еще проверить свою теорию о сложных отношениях Эльзы и тортиков. Теория не врала, где есть Эльза, тортики кончаются очень быстро. Кто бы мог догадаться, что на самом деле суровая воительница, жуткая сладкоежка. В любом случае, я поймал на себе благодарственный взгляд Валькирии, и, кажется, хм, уж не ревность ли это в эмоциях Люси? Впрочем, тортиком я поделился и с ней, после чего девушка заметно подобрела. Правда, теперь мастер на меня как-то косо смотрел, и ему, что ли, сладостей предложить. Быстренько упрятав посуду и мебель обратно в карман, Я сообщил о готовности двигаться дальше.